Часть третья. Блуртмель все приготовил, проследил за температурой воды, добавил эссенции, помог раздеться, расшнуровал ботинки. Нагибаться ему страшновато. Гребницы рассоветуют резких наклонов вовсе избегать. Куртку, брюки, исподние — это все он может сам и помогать себе не позволяет, а вот носки и ботинки приходится припоручать Блуртмелю. И в ванну тот ему помогает влезть, а по сути почти несет его в ванну, приговаривая: «Опять вы похудали, опять как перышко. Мне ведь весов не нужно, я и так чувствую, грамм 600-700 сбросили, не меньше». И, конечно же, едва он коснулся воды ногами и ягодицами, тут же напомнил о себе мочевой пузырь. Попытки уладить это дело до купания, как обычно, кончались ничем. Пришлось, завернувшись в полотенце, снова плестись в туалет. Блуртмель тем временем колдовал над ванной, проверил ладонью температуру воды, добавил горячий, плеснул еще немного эссенции. Он оборудовал ванную с таким расчетом, чтобы видеть в окно, которое специально для этой цели пришлось пробить пониже, кроны деревьев и небо. Оно здесь почти никогда не бывает голубым. Сегодня, судя по всему, ветер с юго-востока. В окне, уже превратившись в облака, проплывают шлейфы электростанций, с виду совершенно безобидные облака, идиллические, совсем как настоящие, как на полотнах голландцев, как у раннего Гейнсборо или Констебля. Но в 12 километрах к западу они вбуравились в небо столбами дыма, совершенно безвредного, как клятвенно заверял его Кортшеде, потому что это не дым, а просто водяной пар, из которого ведь и образуются облака, так что это всего лишь погода. А когда ветер с севера или с северо-запада, небо ясное, безоблачное, но какое-то белесое, и только в редкие дни он все никак не соберется подсчитать, сколько их в году, небо по-настоящему голубое. Блуртмель присел сбоку на табуретке, зная, что он не выносит, когда кто-то за спиной, зная и о том, что этот панический страх у него с войны, после нескольких особо стремительных отступлений, которые правильнее было бы назвать бегством. Стрельба за спиной куда противнее, чем спереди, когда видишь, откуда стреляют. Но, быть может, это уже деликатная теория Блуртмеля. У него и вправду привитый еще со школы комплекс спартанца, от которого ему уже не избавиться, боязнь позора. Если и вправду так, тогда этот комплекс глубоко засел. Впрочем, не так глубоко, как молочный суп, исповедь, один или с кем-то. От позора его Бог миловал, а вот страх, страх всегда при нем. Все-таки его тогда разок зацепило, но к его же благу, иначе он не попал бы в Дрезден в госпиталь, не встретил бы Кэте. Да к тому же и рана оказалась лучше некуда, как по заказу, не тяжелая и не слишком болезненная, но в то же время не какая-нибудь пустяковая царапина, с которой ни о чем, кроме полевого лазарета, и мечтать не смей. В Дрездене он только одного боялся, как бы ни стало известно про постоянно действующий приказ, который он, командир батареи, отдал своим солдатам. Только они появятся, только их увидите, всем драпать, немедленно драпать. Сам-то он, будто капитан на корабле, почти до конца проторчал на посту, успев прихватить с собой лишь сигареты, пистолет и карту. Он был потрясен чудовищным превосходством неприятеля в живой силе и танках. Какие там русские голодранцы, все ладные, в опрятной форме, судя по всему. Его так никто и не заложил. Даже Плон, его лейтенант, хоть и кричал беспрерывно о войне до победного конца, но, слава богу, видно, и сам не верил. Дрезден, Кэте. Сегодня за завтраком, собираясь на последнее заседание, у Кэте это называлось «опять в лабиринт, опять к своему Минотавру», он уже не в первый раз заметил, какие похожие у них глаза у Кэте и у Рольфа. У нее, правда, чуточку посветлей, посветлей на едва уловимый оттенок, но и в ее зрачках та же дымка нездешней скорби и те же глубины отчаяния, подернутые, правда, иной раз ветерком легкомыслия и бесшабашного озорства. Ведь советовала она ему сразу же сбыть с рук листок, не продавать Акельхоф, стать директором музея, а то и министром по делам культов, на худой конец окружным советником по культуре. Шансы у него были. Англичане его уважали, да и партию он бы себе подыскал. По ошибке интернирован, незаслуженно принял лагерные муки, все это только укрепило его безупречную репутацию, а нацистом он и правда никогда не был. Случайно? Он и сам толком не знает, то есть, конечно, все было омерзительно, тут и вопроса нет. Годами он с помощью графини перебивался уроками, подрабатывал в замках и архивах, каталогизировал частные коллекции, пописывал статейки для журналов, пока не началась война и его не забросило в артиллерию. Страх он познал и до армии. Страх неизменно караулил за стенами библиотек, архивов, импровизированных домашних классов, где он давал частные уроки. Страх подстерегал на улице, куда все же приходилось выбираться, хотя бы в поисках женщины. Он вспомнил о замковых архивах, епископских библиотеках, о чудаковатых церковниках, эти самые милые. Вспомнил о милостях, которыми одаривали его молоденькие учительницы и официантки, а он, надо надеяться, одаривал их. Вспомнил о томных взглядах, которые, случалось, бросали на него иные баронессы, хозяйки замков. Его эти взгляды пугали до смерти. Хоть он и увлеченно осваивал «помилуем друг друга с графиней», но ведь в конце концов Герлинда была не замужем. Прямого давления он никогда не ощущал и до сих пор не знает, как и до какой степени он бы такому давлению уступил. Не знал и в ту пору, когда принял листок. Он и сам стеснялся своей политической безупречности, которую англичане просто приняли к сведению и уважали, втайне изумляясь, как такое вообще возможно. Иногда, не слишком всерьез, он прокручивал в мыслях свои возможные биографии директора музея, а то и министра с резиденцией в Айкельхофе. Что ж, доходов им бы вполне хватило и так, а многое, очень многое могло бы, да, могло бы выпасть совсем иначе. Рольф, возможно, не угодил бы в тюрьму, Сабина не познакомилась бы с этим подонком Фишером, а Герберт, вероятно, не вырос бы таким недотепой. Не исключено, что и Вероника, и Генрих, ну да, наверное, все они в глубине души чересчур иронично относились к листку. Он сам, Кэта, дети, друзья. Да, заведовать музеем было бы в самый раз. Министр уже перебор, сидел бы по уши в партийном дерьме. Он вдруг задумался, отчего Вероника всегда звонит только Кэте. Ему ни разу не позвонила и невольно усмехнулся. Уж не ревнует ли он из-за того, что она ему не звонит? Всегда только Сабине и Кэте. Даже Рольфу никогда. Рольфа она, наверное, боится, и уж тем паче, даже потехи ради, не звонит этому Эрвину Фишеру, которому и сам он позвонил лишь однажды, да и то, когда, что называется, приперло. Просил дать Рольфу хоть какую-нибудь, пусть самую завалящую работу в пчелином улье. Можно грузчиком, можно дворником, все равно. Но нет, Фишер наотрез отказал, очередной раз сославшись на имя Хольгер, которым нарекли младенца уже после того. Да еще и добавил, что не позволит этому типу сеять среди своих рабочих красную заразу. Но ведь Хольгеров на свете сколько угодно. Был же и Хольгер датчанин, и премьер-министр по имени Хольгер, есть, наконец, и граф Хольгер фон Тольм, который до сих пор мыкается где-то между Малагой и Кадисом. пытаясь, как он выяснил, по большей части безуспешно, соблазнять богатых туристок, преимущественно англичанок и шведок, а немок только на самый худой конец. Хольгер – датчанин, герой одноименной сказки Ханса Кристиана Андерсена. С другой стороны, может, это и правда глупое упрямство нарекать в наши дни второго сына именем Хольгер. Так отчего же Вероника ни разу не позвонила ему? Ведь он ничего худого ей не сделал. Она всегда была с ним мила, он отвечал ей тем же, разве что никогда не делал того, что, вероятно, делали Кэт и Герберт. Не давал ей денег. По части денег у Кэта вообще очень уж легкая рука. Она гораздо щедрее, чем он. И ведь не скажешь, что это от родителей. Его отец, одержимый манией землевладения, половину своего скудного жалования откладывал на бросовые земли. Отец Кэты тоже был всего лишь садовником, вечно в долгах, а ее мать вечерами тайком убиралась в магазинах, тайком, чтобы соседи, не дай бог, не увидели, хотя все в округе и так прекрасно знали, что она подрабатывает уборщицей. Жили очень скромно, пожалуй, даже скромнее, чем его родители, и тем не менее у Кэты никаких денежных комплексов. Она не стесняется своих денег, но и не кичится ими, оставляя иной раз внушительные суммы у портнихи или отправляясь в кафе Гетцлозера на такси. Сабина денег Веронике не давала наверняка, об этом уж Фишер позаботился, он держит ее довольно строго. Этот раздобрится и раскошелится только на что-то доходное или престижное, на платье и лошадей для Сабины, чтобы фотографировать ее для журналов, то одну, то Скит, внучкой его любимицей, которую он так редко видит. У Фишера хватило невозмутимости и бесстыдства устроить так, чтобы Кит, четырехлетнюю малютку в жокейской курточке, выбрали ребенком Мая. «Ребенок месяца» — это было его последнее фирменное изобретение. Раз в месяц все газеты и журналы, от солидных до бульварных, помещают фото избранника или избранницы. Иногда эти снимки, увы, проникают и в листок. Повсюду, со всех страниц и витрин, глядит одно и то же очаровательное созданице, с головы до ног одетое в продукцию пчелиного улья. А кто же не знает, что пчелиный улей — это Фишер? Прелестные детки, то задумчиво-мечтательные, будто прямо с полотен Ренуара или Рубенса, то фривольно дерзкие, словно их уже обучают стриптизу, одетые то нарочито строго, то с артистической небрежностью, иногда и на заграничный, андалузский, сицилианский, а недавно в честь Олимпиады даже и на русский манер, но неизменно с фирменным ярлычком пчелиного улья. А потом из 12 детей месяца выберут ребенка года, и именно от Блямпа, который вычитал это в газетах, он должен узнавать, что Сабина беременна. Это пропечатано в спортивной хронике в связи с какими-то скачками. Амплангер уже прислал ему вырезку. «Одна из главных наших надежд, Сабина Фишер, к сожалению, выступить не сможет. Она готовится стать матерью». Так вот и узнаешь о событиях в собственной семье, о своем новом потомстве. Нетрудно представить, как разъярится, но и возликует Рольф, если ему попадется эта заметка, в которой он усмотрит омерзительную блевотину, но вместе с тем и еще одно саморазоблачение системы, неуклонный рост проституционных тенденций. Блуртмель спустил немного воды, добавил горячий, жестом велел ему подвигать ногами. В воде ноги и вправду куда послушней, они становятся легче. Они бы и остались такими, если бы не листок, который свинцом разлился в суставах. Легконогий директор музея, легконогий, нет, все же вряд ли министр, но как знать, быть может, государственный секретарь. Птицы в сером небе среди обманчиво белых облаков идиллических, вспененных, пушистых, будто созданных самим Господом Богом, а не исторгнувшихся клубами из труб электростанций. Белые, бестревожные, переменчивые. Они плывут и плывут по бескрайнему небу, будто держат свой путь вечно, хотя на самом деле родились совсем недавно, только что. Хетцеграти. Родились из угля, что пластами залег под Айкельхофом, но ведь и пласты созданы Господом Богом, так что в конечном счете в божественности облаков не приходится сомневаться. Дивный день, если бы не облака, сейчас он уже чуть подернут первыми вечерними сумерками, и даже ласточки изредка мелькают в окне, из длиннокрылых ему милее всех ласточки, особенно стрижи, стремительная и красивая птица, ловкая, ладная и интеллигентная. Но главные его любимцы — пернатые хищники, соколы, конюки, ястребы. Особенно соколы, они до сих пор гнездятся в башне замка. Куда им, беднягам, податься, когда сбудется прорицание Кортшеда? Куда направят они, нехотя помахивая крыльями, свой плавный и неторопливый полет, свое царственное парение? И опять неотвязно воспоминание о сове, которая с наступлением сумерек отделялась от стены и летела к кромке леса бесшумно, уверенно, целеустремленно. Иногда в окне мелькают и голуби из голубятни Коммерца. Но странно, голуби ему не нравятся. Не нравится их воркование, их возня в нишах стены, где они высиживают потомство. Не нравится их суетливый полет. И он, глядя в прямоугольник окна на серое в белесых разводах небо, долго еще раздумывал, почему ему так милы хищные птицы. Блуртмель время от времени проверял его пульс и кивал головой в знак того, что все в порядке. Как хотелось бы ему провести остаток дней за такими невинными занятиями, наблюдать за полетом птиц, пить чай, смотреть на Кэта, когда она вяжет, слушать, как она в своей изумительной дилетантской манере, у нее это называлось «от души», играет Бетховена. А у него вдобавок к одному бессмысленно необъятному кабинету в листке теперь появится второй, столь же бессмысленно необъятный, и ему надлежит и тот, и другой заполнять своей персоной. А он даже не знает, что его дочь ждет ребенка. И кроме Блямпа, который узнает об этом из спортивных новостей больше, конечно же, некому ему об этом сообщить. Да, потомок, хотя и не будущий Тольм, а всего лишь будущий Фишер. Ну, ничего, один-то потомок по фамилии Тольм у него точно есть, его зовут Хольгер. И он частенько дает ему повод для весьма любопытных размышлений по части права наследования. Если они укокошат Рольфа как ренегата, а его самого как новоизбранного президента, этому семилетнему мальчонке, прямому наследнику Рольфа, достанется очень даже приличный куш, мальчонке, которого он уже 3 года не видел, с которым он, когда тот еще только-только научился лопотать, ходил в парк кормить уток, как недавно Скит. Ходил, кормил, даже это ему теперь не рекомендовано. С тех пор, как совсем недавно одна утка, отделившись от стаи, что так красиво бороздила темную гладь пруда, абсолютно противоестественно, будто заводная игрушка, поплыла прямо к берегу, и молодой сотрудник охраны Тёргаш выскочил из кустов с криком «Ложись!», опрокинул его и кит на землю, сам ничком бросился рядом, а утка, которая, как потом выяснилось, была всего лишь деревянной подсадкой, тем временем благополучно завершила свое противоестественно целеустремленное движение, уткнувшись носом в островок прибрежной осоки и еще более противоестественно завертевшись на одном месте. Тёргаш, вероятно, принял ее за плавучую мину, которую замаскировали под утку или в утку спрятали. К счастью, его опасения не подтвердились, но Торгаш провел тщательное расследование, результат которого — заплаканная и во всем признавшаяся молоденькая кухарка. Оказывается, она обнаружила утку в подвале, отмыла и пустила поплавать, просто так, потехи ради, как она выразилась. Ему с трудом удалось предотвратить увольнение девушки и шумиху в прессе. Да и то лишь под тем предлогом, что разглашение инцидента может навести злоумышленников на опасные идеи. С тех пор он недоверчиво относится к уткам и вообще к птицам, за которыми прежде так любил наблюдать. А что, ведь вполне можно изобрести механических птиц с дистанционным управлением. Он живо представил себе, как такая птица, начиненная взрывчаткой, внезапно спикировав, переходит на бреющий полет и влетает в открытое окно, неся в своем искусственном брюшке, в своей искусственной грудке, смерть и разрушение. Ласточек, видимо, можно исключить, воробьев и дроздов тоже, но голубей и ворон уже, пожалуй, нет, аистов тем более, а ведь есть еще дикие гуси, целые стаи механических птиц, начиненных смертоносным грузом. Недавно Тольм не удержался от соблазна именно в разговоре с Блямпом, как бы невзначай вернуть даже птицам небесным. И то нельзя доверять, на что Блямп с готовностью отозвался, даже торту, который тебе присылают от кондитера. Да, после случая с именинным тортом Плифгера всем им пришлось сесть только на домашнюю выпечку, изготовление которой осуществлялось, если и не под прямым надзором, то с соблюдением всяческих мер крайней предосторожности. Во всей этой истории с тортом прослеживалось редкостная изощренность замысла в сочетании с педантизмом исполнения. Ведь кто-то должен был разузнать, какому кондитеру заказан торт, каким маршрутом его доставят, в точности определить время, когда опускается шлагбаум, чей-то голубой форт всю дорогу маячил перед фургоном кондитера и нарочно притормаживал, подведя фургон к переезду тихонечко в ту минуту, когда шлагбаум стал опускаться. Этот голубой форт постоянно оказывался перед фургоном кондитера именно на тех участках, где обгон запрещен, а на переезде торт подменили. Вместо настоящего подложили другой с начинкой. Настоящий же потом нашли в урне неподалеку от шлагбаума, и если бы кто-то не позвонил Плифгеру и не предупредил его... Он по-прежнему надеется, что это была Вероника. Она любит звонить. Страшно подумать. На такое способен только Беверло. Не зря Вероника сказала, он считает... «Считает, считает без конца». Торт был скопирован точь-в-точь нашему дорогому шефу к 65-летию. И ничто, ничто, ни допросы самого кондитера, членов его семьи, его учеников, помощников и соседей, ни тщательное обследование телефонной проводки не выявило ни одного подозрительного лица. Дамы из управления, ведь это они заказывали торты, надписи, украшения, незабудки на сахарной глазури, выли на взрыд, да икоты. Торт был точь-в-точь такой же, все совпадало тютелька в тютельку, даже вес. И если бы Плифгер, как предполагалось, торжественно его взрезал, его разорвало бы в клочки. Беднягу Плифгера, его предшественника... Так что нельзя верить даже хлебу, который подают тебе на стол, и даже пачке сигарет, которую ты вскрываешь. Это уже после случая с Плутатти. Денег, хотя бы тех, что подбрасывает им Кэте, у них вполне хватит, чтобы вывести таких птичек. А уж фантазии им и вовсе не занимать, особенно Вероники. Смастерят стаю диких гусей, штук 30. Шелест крыльев в ночи. Направят на замок. Эффект будет не хуже, чем от самой наисовременной Катюши. А почему нет? В наше-то время, когда изобретены крохотные и проворные электронные роботы, на которых, среди прочего, Блямб зашибает свои денежки, и, конечно же, он ни с кем этой своей тревогой не поделится, даже с Кэтой, тем более с Блямбом, иначе тот немедленно поручит кому-нибудь из своих высококвалифицированных физиков или инженеров обмозговать идейку. Пусть только из чисто теоретического интереса, ради оживления баллистической дискуссии, посмотреть, что получится. А вдруг какое-нибудь новое, фантастически эффективное оружие? А Хольцпуке под этим предлогом, чего доброго, еще додумается забрать все пространство вокруг замка и небо над ним в металлическую сетку. И не будет ни птиц в небе, ни облаков, пусть даже они из труб Хетцеграта. Нет уж, лучше спокойно наслаждаться и видом парка, и небом над головой, собственноручно доставать сигарету из пачки и самому задувать спичку, которой он эту сигарету зажжет. Лучше и дальше кормить вместе с Кит уток, бросая им крошки с террасы. Оттуда, с террасы, крошки можно бросать далеко, дирижируя движением стаи, радуясь прихотливым узорам, которые чертят на воде жадные до хлеба птицы. А ночью сова, сычи, летучие мыши, полет которых все еще остается для него загадкой.